Глава 73. Энни никогда еще не ощущала такой злобы. Ее жизнь мгновенно превратилась в гоуши. Доктор Вен был тяжело ранен и, в общем, по ее вине. Если у молодого доктора нет магических способностей, то доктору Вену крышка. Кроме того, двое оставшихся в живых регуляторов еще вели бой, но она понимала, что ни один из них долго не протянет. У Отиса шла кровь из раны на ноге. Текла так сильно, что Энни не понимала, почему он еще стоит. Он душил Мэла, словно участвуя в какой-то жуткой гонке. Кто из них умрет первым, Мэл от удушья или Отис от потери крови? Энни увидела, как пальцы Отиса разжались. Мэл выскользнул из его рук и, кашляя и хрипя, повалился на пол пещеры. Сам Отис тоже упал на колени посреди большой, растекающейся лужи его собственной крови. Немного покачнувшись, он упал на спину, содрогнулся и замер. А Зоя тем временем одолела Клевона, зашла ему за спину и сомкнула руки у него на шее. В ее руке по-прежнему была заточка, но Зоя не резала Клевона, а взяла в удушающий захват. Глаза Клевона закатились, он обмяк. Зоя отпустила его, и он упал. Зоя могла бы убить Клевона, но вместо этого она лишила его сознания. Энни предположила, что Зоя пощадила Клевона, потому что он простак. Тем не менее, Энни пришла в бешенство и, опустив голову, бросилась на Зою с заточкой. Зои заметила ее и в самый последний момент нырнула в сторону. Энни развернулась и атаковала снова. На этот раз Зои было некуда деться. Она могла лишь блокировать руку Энни с ножом. Энни врезалась в нее, как линейный защитник в квотербека. Обе женщины упали и выкатились из пещеры на снег. Они отчаянно сражались, били друг друга руками, ногами и головами почти со звериной яростью. В какой-то момент Энни поняла, что они обе потеряли заточки. Должно быть, выронили их, когда она сбила Зои с ног. Энни это не очень беспокоило. Рукопашная схватка с Зоей казалась более приятной и подходящей случаю. Энни хотела порвать ее в клочья, ведь именно Зоя в основном была повинна во всей этой катастрофе и не заслуживала быстрой смерти от ножа. Энни хотела отомстить, и поэтому Зоя должна была помучиться. Но бывшая мятежница и пылевой дьявол не была размазней. На каждый пропущенный от Энни удар она отвечала своим, и держать удар тоже умела. С таким опытным и стойким бойцом Энни еще не сталкивалась, и бой быстро превращался в войну на истощение. В нем победит не тот, кто нанесет мощный нокаутирующий удар, а тот, кто выдержит град ударов, тот, у кого больше выносливости и стойкости. Вскоре обе женщины уже были покрыты снегом и кровью, они запыхались, но продолжали драться, и постепенно Энни почувствовала, что берет верх. Зоя уставала быстрее, еще немного, и она ослабеет настолько, что уже не сможет сопротивляться. Тогда Энни, не испытывая ни малейших угрызений совести, забьет Зои до смерти. И вдруг Энни услышала грохот, похожий на раскат грома. Энни ослепил свет, такой яркий, что ей показалось, будто она смотрит на крошечное солнце. Стоявшие рядом деревья закачались, во все стороны полетел снег. Откуда-то сверху донесся голос. «Ты на мушке!» «Отойди от Зои, или мы разнесем тебя в клочья!» Энни прищурилась, прикрыла глаза ладонью. «Повторяю!» — сказал властный женский голос. «Отойди от Зои, у тебя 3 секунды!» Энни зарычала от ярости и разочарования. Над ней повис какой-то корабль, и воздушные потоки от его ускорителей создавали локальный циклон. Его прожектор смотрел вниз, словно глаз мстительного бога, и голос, который звучал из внешнего динамика, не допускал возражений. «Один!» — сказал голос. Перед Энни встал крайне простой выбор — умереть в бою или сдаться. Ее очень привлекал первый вариант. Если бы она успела прикончить Зою раньше, чем ее убьют саму те, кто находился на корабле, она бы сочла это неплохим разменом. 2. Но у злобной Энни был сильно развит инстинкт самосохранения. Кроме того, у нее были дети — Стиви и Билли. И она надеялась, что когда-нибудь их увидит. Она мечтала об этом, жила ради этого. Возможно, она восстановит отношения с ними, вымолит у них прощение за то, что она сделала с их второй матерью, возместит им ущерб за то время, которое они провели без нее. 3. Крайне неохотно Энни отступила от Зои. Зоя неуверенно встала на ноги, сплюнула на снег кровавый сгусток, а затем, с сожалением покачав головой, сказала. «Это светлячок!» Ей пришлось кричать, чтобы ее слова были слышны за шумом, который создавал корабль. Энни все поняла, но слишком поздно. «У светлячков нет оружия, идиотка!» — сказала Зоя и взмахнула рукой. В голове Энни вспыхнул фейерверк, а затем не осталось ничего, кроме тьмы и тишины.